Как бы я ни поступила, я готова отвечать за свой поступок сама. И мне не нужно вашего вмешательства. Тем более, насколько я понимаю, вами движет желание и впредь получать щедрые и великодушные пожертвования. Простите, мистер Старкуэдер, но происшествие, о котором вы упомянули, носит, я бы сказал, настолько деликатный характер, что я не считаю себя вправе вмешиваться, я бы сказал, в семейные дела. И попросил бы вас разрешения покинуть, я бы сказал... Подвела меня церковь. Постойте, я говорю, благоволите остаться здесь. Отец... Томми один в машине внизу. Ну, разреши мне пройти к нему. Отдай бумаги. Мэдж, скажи им, девочка, что это неправда. Встань. Хотя, положим, останься. Может быть, она тебя послушает. Умоляю тебя на коленях. Отдай бумаги своему отцу. Мама. И я забуду все, что я здесь слышала. Боже мой. Мэдж, подумай о чести семьи. Ведь это стыд, позор. Мэдж, подумай обо мне. Подумай о Конни. Подумай о маленьком Томми. Ну, встань, мама. Ты ставишь отца в ужасное положение. Ты убьешь меня. Встань, мама. Мама, все это неправда. Они тебя обманывают. Ведь я же совсем не такая бесчестная, как они говорят. Ну, скажи, ты веришь мне, мама? О, Мэдж. Как бы я хотел бы этому поверить. Маргарет, ты скрестила свою волю с моей в деле, которая выше твоего разумения. Вы вмешались в мужскую игру, и с вами поступят так, как вы этого заслуживаете. Том подаст прошение о разводе. Эта угроза меня не очень пугает. Да, но политической карьере Нокса будет положен конец. Наши добрые обыватели не прощают подобных вольностей. А что касается тебя лично, то мы раздуем такой скандал. Антони! Мы доведем дело до публичного суда. Боже мой, какой ужас! А суд решит, что вы... как совершившее прелюбодеяние, как существо аморальное, недостойное, не имеете права воспитывать своего ребенка. Вас лишат права материнства и отнимут ребенка. Нет, вы не посмеете, ведь я же не сделала ничего плохого. Ни один суд, ни один судья не поверит такому негодяю, как он. Ну, вы думаете... К сожалению, в соседней комнате, кроме меня, находились еще двое людей. Я их специально туда привел. К тому же это были служащие вашего отца. Как вам известно, дверь была приоткрыта, а они не слепые. И засвидетельствует все то, что вы им подскажете? Только правду. И ничего, кроме правды. Отец, а если я верну бумаги? Мэгги. Все будет забыто. И ты смиришься даже с моим прелюбодеянием?